Второе. Механизмы психологического вампиризма. Для того, чтобы понять, как осуществляется перекачивание психологической энергии, рассмотрим еще один вариант транзакций – скрытые транзакции. И опять воспользуемся классическим примером Эберна. Продавец говорит покупателю: «Эта вещь лучше, но будет для вас слишком дорога». Покупатель отвечает: «Нет, это именно то, что мне нужно. Заверните». И приобретает, может быть, и хорошую вещь, но финансовая потеря не дает возможности насладиться покупкой. На рисунке 2.9 показано, что происходит. На социальном осознаваемом уровне по линии ВВ продавец сообщает два важных факта: вещь хорошая и стоит дорого. На неосознаваемом психологическом уровне продавец провоцирует дитятю покупателя на покупку. Провокацию эту можно представить следующим образом. Нечего без денег ходить по дорогим магазинам. Правильный ответ с позиции взрослого был бы таким: вы правы в обоих случаях. Но спровоцированное взрослым продавца дитя покупателя заставляет взрослого сделать ненужную покупку. Настроение безнадежно испорчено. Кроме того, выкачаны и деньги. Обе транзакции и на социальном, и на психологическом уровне со взаимным дополнением, но друг с другом они образуют угол. Вот почему такой вид скрытых транзакций называется угловым. Инициатива будто бы принадлежит взрослому, но исход общения в конечном итоге зависит от решения дитяти. Второй вид скрытых транзакций называется сдвоенным. Рисунок 2.10. Представьте себе двух молодых людей, которые уже долго гуляют по парку в морозный день. Проходя мимо своего дома, юноша говорит своей спутнице: «Я здесь живу один. Не зайти ли ко мне попить чайку?» Она ему отвечает: «Да, хорошая мысль. Я очень озябла и с удовольствием попью чаю». И здесь на социальном уровне идет беседа по линии РР. Но на психологическом уровне по линии ДД идет разговор: «Вы мне нравитесь, вы мне тоже». Инициатива как будто принадлежит взрослому, но исход общения зависит от решения дитяти. Не исключен конфликт. Детали доверяю вашему воображению. Довольно часто в нашей обыденной жизни, мы сами того не замечая, общаемся на уровне скрытых транзакций, нанося друг другу психологические удары. Накапливаемое друг против друга неосознаваемое раздражение неожиданно взрывается мощным конфликтом. Вот типичный пример, который происходит довольно часто в нашей повседневной жизни. Докладчик сделал сообщение, в котором подводился итог его продолжительной, иногда многолетней работы. Его оппонент встает и говорит, возможно, даже вежливым тоном: «Я с вами категорически не согласен, и вот почему». Докладчик ему отвечает примерно следующее: «Вы меня просто не поняли. Я ведь буквально разжевал, что...» Давайте в свете изложенного разберем, что это означает на скрытом психологическом уровне. Нетрудно догадаться, что фраза «Я с вами не согласен» означает: «Глупец вы этакий. Так долго работали и ничего путного не придумали». Докладчик, к сожалению, такой же психологический грубиян, как и его оппонент, ибо фраза «Вы меня не поняли» означает на неосознаваемом уровне «Вы глупец». Вот сейчас вы слушаете эту аудиокнигу и что-то в ней не поняли. Кто виноват в этом? Вы или я? Конечно, я. Я беру ответственность на себя. Это более продуктивный подход, чем попытка обвинить партнера. А теперь обратимся к вампиру «Беспомощная личность» и посмотрим, как он высасывает психологическую энергию из своих доноров, рисунок 2.11. Вспомним ситуацию, когда беспомощная личность советовалась со своими донорами по поводу предстоящего ремонта. По линии ВВ был запрос об информации. На психологическом неосознаваемом уровне дитя вампира заигрывало с родителем донора, выкачивая оттуда энергию. Не может быть, чтобы она не обращалась в ЖЭК, кооператив, не беседовала с мужем. Поэтому по линии ДР шла провокация для получения поглаживаний от доноров. Они впустую затрачивали свою энергию. А для того, чтобы пополнить родителя энергией, донорам приходится брать ее у своего дитяти. А когда дитя опустошается, то, естественно, возникает чувство раздражения. Ведь наше дитя – это наши чувства. А чувства тесно связаны с деятельностью внутренних органов. И тут уже недалеко и до болезни. Любители давать советы, доноры заболевают и идут к врачу. Там они уже выступают в роли вампиров, спрашивая у врача совета, как им вылечиться. Радикальный метод выйти из игры «почему бы вам?» Да, но зачастую у врача они получают лекарства, которые им на время помогают. Доноры продолжают советовать. Заболевания обостряются, переходят в хроническую форму. Донор становится вампиром, высасывая психологические соки у врача. Заболевает врач, обращается за помощью к другому врачу. В общем, круг замкнулся. Как же его разорвать? Кто это должен сделать? На первый вопрос ответить несложно. Научить донора не давать советы, а заниматься своими делами. Хочу предупредить, что тогда хуже станет вампиру. Вот и отлично. Вы уже поняли, что вампир представляет собой эмоционально незрелую личность этакого психологического ребенка, и не следует ему завидовать. Выигрывает он тактически. Донор, раньше пострадав от вампира, раньше прибегнет к помощи, раньше выработает защиту от вампиризма и раньше изживет в себе признаки вампиризма. Почему я на этом так подробно останавливаюсь? Дело в том, что больные, пройдя психологический тренинг и использовав приемы психологического айкидо по отношению к своим вампирам, а ведь это нередко близкие им люди, указывают, что от этих приемов вампирам становится хуже. Может быть, мои рассуждения помогут им быть твердыми. Как говорил Сенека, кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму.